4. Ого, ты раздобрел. А что у тебя с волосами? Посидели. Сначала преждевременно стал пегим, а там и вовсе побелел. Дамы зовут меня Серебристым Лисом. А почему не Барсуком? Смешно, Джоси. Ты теперь, как окопался в Америке, звучишь как один из них. Америкосов, что ли? Да нет, кубинцев, среди которых ты трёшься. Ха-ха, а ведь никто не верит, когда я говорю, что у Джоси Уэйлса есть чувство юмора. Правда? И с кем это ты обо мне разговариваешь? Эх, Джоси, да ты глянь на нас. Ты когда-нибудь думаешь о прошлом, мучачо? Нет, о прошлом, знаешь, никогда не думаю. Ну его. Оно тебе, сволочь, по мордасам, а ты ему ответить не можешь. Грязноватый у тебя язычок стал в тюрьме, Михо. Грязноватый. В Риме веди себя как римляне. Хорошо сказано, Джоси, хорошо. Перестань, Луис, говорить со мною свысока. Это тебя не красит. Как тебе вообще нравится, а? Не видимся 7 лет, и где в итоге встречаемся? В тюрьме. Теперь ты понимаешь, когда я говорю, что настоящая, язви его, штука по меньшей мере странная. Особенно, когда высовывает свою голову прошлое. Скажем, на этой неделе. Мамаша ребенка, про которую я уже и думать забыл, теребит родственника насчет денег. И не меня заметь, а Питера Нессера. Жаль, что у меня тут нету скрытой камеры. Один лишь этот субъект заставляет меня задуматься, умнеют люди с годами или нет. Питер Нессер? Не делай вид, что ты с ним не знаком. Да я с ним с 80-го даже не разговаривал. Не забывай, что с ним я контактировал исключительно за тем, чтобы выйти на тебя. Так вот теперь, когда он хочет заделаться сэром, он надеется, что прошлое не сделает ему стоп-кран. Это как? Ну, в смысле, подножку. А, однако насчет сэра, омбре. Он сэром, что ли, хочет стать? А быть просто хером ему уже мало? Сэр метит, типа рыцари, вроде Ланселота. Не имется ему, видите ли, преклониться перед королевой, чтобы та благословила его своим мечом. Единственная, надо сказать, тяга всех чернокожих мужиков, чтобы белая баба приблизила их к себе. Обласкала. Разве не так? А я, Джозеф, и не знал, что он черный. Забавно. За 5 минут ты уже в 5-й раз кличешь меня имечком. И каждый раз разным. А что я могу сказать, Михо? Каждый раз, как я тебя вижу, передо мной предстает другой человек. Да почему? Я все тот же. Да нет. Ты вот только что сказал, что никогда не думаешь о прошлом. Потому и не различаешь, как ты выглядишь. Не понимаю, что ты несешь. Заходишь и начинаешь с порога поливать словесным поносом. Еще немного, и польются звуки скрипки. Ну вот, опять юмор от Джоси, о котором никто не догадывается. Брат, я уже утомился. Мы же оба знаем, у тебя это не конечная остановка. Куда же еще ты меня направишь? Прямиком обратно к тому сукину сыну, который тебя прислал. А что, если меня никто не посылал? Доктор Лав за бесплатно даже сбоку на бок не перевернется. Знаешь, кто мы такие, Джозеф? Знаю, что ты несешь полную муть. Развалины мы, вот кто. Реликты. Ты хоть краем уха услышал, что я сейчас сказал? Что-то из вчерашних дней. Мементо, помни. Боже ты мой. Это означает, друг мой, что большинство людей никогда о наших деяниях не узнает. Может, кто-нибудь и обнаружит в нас что-нибудь ценное. Ну, а скорее всего, просто выбросить на свалку истории. Бро, если ты пытаешься донести до меня что-то посредством метафор, то лучше прекрати эту хрень. Напрасные старания. Да я просто пытаюсь внести в наш разговор чуток веселья, Михо. Слушай, ты гонишь пыль просто безудержно. Так, наверное, кролики шпарятся. Может, и ты тоже? Сейчас в тренде телефонный секс. Правда, что ли? Луис смеется. Нынче все порнушники перелезают с реала на телефон. Какой-нибудь унылый, отродясь неженатый говнюк набирает 1-900-WET-TWET. И ему там, сука, в 1,5 центнера весом, сексуальным голосом воркует. Ну что, морячок, развлечемся? Он под ее стоны вздрачивает, а затем получает телефонный счет с нагрузкой. Реально? Реально-орально идеально. Эх, надо было мне, наверное, сутенером быть. Не знаю, брат. Из тебя вон наркодилер вышел неплохой. Пока ты здесь не оказался. Да вот, захотел смену обстановки. Ага, а теперь кто из нас вставляет метафору? Все эти годы я хоть бы раз от тебя услышал. Берлинская стена пала, Джеймс Бонд вышел на пенсию, и доктор Лав вроде как оказался неудел. Ты там что, переквалифицировался обратно в доктора? Нет, правда, что ли? Ты сейчас реально врач? И как же ты, бро, оперируешь? Подрывом частей тела? Хе-хе-хе. Сохранять тело живым даже для разнообразия тебе чуждо. Скажи-ка мне, доктор Лав, как та семейная ссора дошла до тебя в Майами? Кто сказал, что я был в Майами? Я вижу не слабее твоего. Хм, ты сметливый человек, Джозеф. Я бы сказал, самый сметливый из всех, кого я встречал. Ты, конечно, рассчитывал, что если будешь говорить достаточно долго, то тебя расслышат многие, в том числе и те, кто надо. Я говорю о делах двухлетней давности. Так почему сейчас и почему ты? Я так, просто наблюдаю. Бомбоклад, скажи это кому другому. Знаешь что, давай убыстрим тему, потому как ты меня уже начинаешь конкретно раздражать. Ты знаешь, что если со мной что-нибудь случится, то на стол кое-какому районному прокурору могут лечь кое-какие папки? Сарафанная молва. О сарафанной молве ты не знаешь ни хера. Тот инспектор из УБН. Когда он тебя навещал? В прошлый четверг? Если ты знаешь о том визите из УБН, то ты уже знаешь и день. Бог ты мой, Луис, лучше бы уж ты был реликтом. Вот в самом деле, нынешняя твоя версия — сплошное разочарование. Сколько кило ты набрал с нашей прошлой встречи? Жизнь крайне благоприятствовала. Жизнь превратила тебя в Борова. У тебя нынче палец-то в пистолетную скобу пролезет? Зато ты у нас стройный, как кустик. И херню ты в свое время нес складнее. Как и ты, козлина. Скажем, насчет папок — бред сивой кобылы. Всем известно, Джосси, записей ты никогда не делал. УБН нужно то, что ты держишь у себя в голове, а не в каких-то там липовых папках. То, что в тебе живет с тобой и умрет. На этот счет можешь быть спокоен. Всем было на тебя наплевать, пока ты не учинил в 85-м году бойню в том наркопритоне. Примерно в то же время тобой заинтересовались и твои новые друзья из УБН. Будь жив Ревун, я бы спросил его, был ли то один из тех редких моментов, когда Дон срывается с катушек. Но он, похоже, сгинул вместе с тем 85-м годом. В том, что случилось с Ревуном, никакой тайны нет. Он так и не научился вовремя бить себе по рукам. И передоз для него был делом неминуемым. Рано или поздно это все равно случилось бы. Все к тому шло. Ввести себе шприцем чистый кокс? Какой, интересно, дилер такое допустит, даже если сам употребляет? Может, то была не случайность. Ты хочешь сказать, у твоего парня были суицидальные наклонности? У Ревуна? У него не было никаких причин накладывать на себя руки. И уж тем более после того, как он зажил так, как всегда хотел. Хотя, зная его, скажу. До Нью-Йорка единственное, когда он был счастлив, это когда отсиживал в дерьме. То есть в тюрьме. Как раз в этой самой. Так что ты хочешь сказать, Джосси? Да ничего. Это ты всю бодягу поднял. Еще и Ревуна приплел, чтоб его. Я знал, что это произойдет. Так ты за этим сюда пришел, Луис? Я смотрю, ты все время ведешь речь о дерьме, которое для меня уже давно осталось позади. Забавно, как ты говоришь о людях, что любят поболтать. Я в самом деле рад тебя видеть, Джосси, невзирая на обстоятельства. Если бы не обстоятельства, я бы тебя и не увидел. Верно. Скорее всего. Когда ты убываешь? На Ямайку? Четкого времени нет. А если конкретно? Завтра в 6 утра. Первым рейсом. Времени хватает. На что? На то, что тебе нужно сделать. И составить сводку. Так вы с мистером от УБН уже заключили сделку насчет скостить срок? Ты о сделке с правосудием? Что-то ты больно скор. Надо еще, чтобы дело дошло до суда, доктор Лав. Да ты что, в самом деле? В самом деле. Когда жизнь вращается вокруг тюряги и суда, многое постигаешь. Что до судов-то там все уже схвачено. Хотя можно подать апелляцию, но она тоже не исключает экстрадицию в Штаты. Да это тайный совет, а не суд. А что до проигрыша, так это смотря кто проигрывает. Я, что ли? По мне, так это просто запоздалый вояж в Америку. Ты рассуждаешь так, будто собираешься в гости к бабушке. Американская тюрьма страха во мне не вызывает. Если у кого очко и поигрывает, так это скорее у тех, кто тебя послал. Да никто меня не посы... Ладно, хватит. То, что нужно утаить, держи при себе, я не в обиде. Все, что думаешь сделать, делай тихо, пока я сплю. А те похороны, знаешь, удались. Что? Нет, правда. Самые шумные из тех, на которых я бывал, но в самом деле удались на славу. Не припомню, чтобы я прежде видел шествующий за катафалком духовой оркестр, да еще с мажоретками. Сексапильные такие, в мини-юбках. Вначале я подумал слишком уж смело, а потом вижу, они все в синих трусах. Класс. Твой мальчик был бы доволен. Не говори о моем сыне. Был, правда, один нюанс. Странновато, я такого раньше не видел. Луис. Когда Бенджа опускали в могилу, там в два ряда встала группа мужчин и женщин, по обе стороны от могилы. А затем кто-то, наверное, его женщина, подала крайнему мужчине младенца, и они стали передавать его туда-сюда над могилой, из конца в конец строя. Это что значит, Джесси? Не говори о моем мальчике. Да я просто в порядке интереса мне. Повторяю, бомбоклад, умолкни.